важен каждый час, и мы исполним только для вас. Мы поздравляем с праздником весны, наши милые дамы, вы всегда так хороши. Мы желаем только ясных дней, бесконечной ласки от парней, море роз, любви и сладких слов, ведь вы рождаете в сердцах любовь. Мы желаем добра и теплоты, пусть исполнятся все мечты, нашим ногам мужчины припадут, тем, кто создает в сердцах уют, в сердцах уют. Бесконечной ласки от парней, море роз, любви и сладких слов, ведь вы рождаете в сердцах любовь. Мы желаем добра и теплоты, пусть исполнятся все мечты, нашим ногам мужчины припадут, тем, кто создает в сердцах уют. Тем, кто создает в сердцах уют.